окружал храм обширный сквер с клумбами, сплошь в цветах, с колючим кустарником. Деревьев не было. Сбоку высился постамент из темно-красного гранита от поверженного в первые годы революции памятника Александру Третьему. По дорожкам размещались скамеечки, любимые места для отдыха стариков, для гулянья бабушек и няни с детками, для свиданий влюбленных. А вид с высокой горы на все Замоскворечье со множеством островерхих колоколен расстилался широчайший. По наружным стенам храма размещалось 48 изваянных выдающимися скульпторами мраморных статуй. Они изображали отдельных святых. Высились целые скульптурные композиции из библейской жизни, из русской истории, такие, как Ярослав Мудрый передает своим сыновьям законы русской правды, как святой Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия в поход на татар. А войдешь внутрь храма сквозь массивные бронзовые литые узорчатые двери и вступишь в просторный притвор, увидишь справа и слева исполненные лучшими русскими художниками фрески, изображавшие битвы славного 12-го года. Сражается храброе русское воинство с полками французов. Смоленск, Бородино, Тарутино, Березина. А войдешь в самый храм, оглянешь стены, смотришься вперед на иконостас, поднимешь голову вверх. Приходится напрягать зрение. Так далеко и до стен, и до иконостаса с царскими вратами, и до свода. Боже мой, какая везде царила красота! Сколько усердия и сколько искусства вложили резчики по дереву, литейщики по бронзе, в золоченые кружевные обрамления икон. Вьются золоченые стебли с листьями, спускаются виноградные кисти с шариками ягод, и на каждом из 5 рядов иконостаса резьба разная, разной затейливости, с листьями то дубовыми и кленовыми, то растения из стран заморских, а иконы, как положено, издревле по чину. Справа от царских ворот Христос, слева Богоматерь, правее и левее Иоанн Креститель, двунадесятые праздники, а выше святые и пророки, изображения из библейской жизни. Сами иконы никак не схожи со старинными, где лики изможденны и темны. Здесь иконы необыкновенно светлые, написаны сияющими радужными красками, они похожи на светские картины. Оттого-то иные москвичи не любили храм, не находили в нем благодати. А закинешь голову кверху, и там, в недосягаемой выси, парит на облаках бог Саваоф, и горят электрические лампочки в грандиозных, напоминающих ветвистые деревья, многопудовых люстрах, и горит множество свечей в бронзовых мощных подсвечниках. До 10 000 молящихся вмещал храм. Я бывал под его сводами на церковных службах, когда из невидимых хор доносилось пение, и когда службы не было, и только отдельные любопытные вроде меня ходили, дивились и преклонялись перед многообразием всего того великолепия, что создавали известные художники. Василий Васильевич Верещагин, Генрих Ипполитович Семирадский, молодой Василий Иванович Суриков, другие мастера, а также кузнецы, каменщики, литейщики, резчики по дереву, обладатели тонкого вкуса, верной руки, зоркий глаз. Цифры и многие сведения о храме я взял из статьи в 74-м томе словаря Брокгауза и Эфрона. Приведу из той статьи цитату. «Храм Христа Спасителя, как исторический музей, представляет собрание художественных произведений, намерен указывать будущим поколениям ту степень совершенства, до которого достигло современное искусство живописи». Нет, не суждено было будущим поколениям лицезреть то совершенство. Через 45 лет после освящения в 1931 году подошла к храму Христа Спасителя беда. Ужаснулись москвичи, и лишь один нашелся смельчак, старый и мудрый художник Аполлинарий Михайлович Васнецов, пламенно любивший Москву, запечатлевший ее старину на многих своих картинах. Он написал письмо председателю Совета народных комиссаров СССР Молотову. Почему он выбрал именно его? Потому что Молотов был один из немногих русских в Политбюро, и Васнецов надеялся затронуть его патриотические чувства. Никакого ответа на свое письмо он не получил. В 70-х годах я задумал писать о Васнецове для серии «ЖЗЛ». Друг моего брата Владимира, его сын Всеволод Аполлинарьевич, обещал познакомить меня со всеми материалами архива своего отца. Я прочел копию того письма. Оно меня потрясло своим красноречием, своей болью, своей горечью за гибель самих устоев русской культуры. Тогдашний главный редактор ЖЗЛ Юрий Иванович Селезнев благосклонно отнесся к моей заявке. Но когда я ему рассказал о содержании письма, он мне ответил, что оно в задуманной мною книге никак не может быть напечатано. И я сразу остыл к своему замыслу, а то письмо так и лежит в архиве Аполлинария Михайловича Васнецова в музее его имени. Когда вандалы подступили к храму, меня в Москве не было. Удивленные москвичи однажды увидели, как по его главному куполу ползают, уцепившись за веревки, закинутые за кресты, десятка-два маленьких человечков. Издали казалось, словно черные мухи облепили купол. Не сразу догадались, что человечки соскребали золото, то самое червоное чистое золото, которое тончайшим слоем покрывало поверхности всех пяти куполов. Сколько килограммов драгоценного металла сумели добыть человечки, не знаю. Так началось разрушение храма. Сперва крушили купола вручную. Когда я приехал в том году в Москву и проходил мимо, то увидел окруженный забором остов здания без куполов. Москвичей обуял ужас. Они, ранее не любивший храм, поняли, что его разрушение — это подлинная и непоправимая трагедия для Москвы, для всей России. Поняли, что храм был символом не только религиозным, но и символом славы русской истории. И слава сия уходит и топчется тяжелыми сапогами разрушителей. Некоторое время обглоданный остов высился. Он был страшен на фоне облаков. Решили его взорвать. Сперва выселили жильцов из ближайшего четырехэтажного дома, разрушили храм, тот самый 17 века, изящный, окруженный белокаменными гульбищами, о котором я упоминал. Я видел отдельные кадры того документального фильма, который запечатлел и процесс разрушения, и самый взрыв. После несколько дней ходил как потерянный. Много и восторженно впоследствии писали о том грандиозном, словно Вавилонская башня, здании, которое собирались возводить на месте былой славы. Оно получило громкое имя — Дворец Советов. Лучшие архитекторы страны участвовали в конкурсе. Не народ, а вожди выбрали самый величественный и высокий проект. В журналах, в газетах печатали изображения того проекта. По-своему замечательного. Высота здания предполагалась в 2 раза выше погибшего храма. Увенчивать его должна была 80-метровая бронзовая статуя Ленина. Впрочем, шептались, не Ленин, а великий и мудрый вождь сам себя пожелал увековечить под облаками. Художнику Корину заказали фрески вестибюля. Теперь их эскизы можно увидеть в его мемориальном музее. Шествуют мускулистые молодцы и грудастые девы. Станцию метро, построенную на месте разрушенной маленькой церковки Святого Духа, торжественно назвали «Дворец Советов». В печати будущее здание постоянно называлось символом грядущей эпохи социализма. Не буду рассказывать, как и почему оно не было построено. Ныне на том месте устроен плавательный бассейн, и служащие ближайшего музея изобразительных искусств опасаются, что теплые поры повредят картинам. Станцию метро втихомолку переименовали, назвали Кропоткинская. О Дворце Советов теперь предпочитают молчать. Вот так символ — плавательный бассейн. 4. Волна разрушения храмов покатилась по всей стране. Тут многое зависело от ретивости или, наоборот, от патриотизма местных властей. В Ярославле не смогли уберечь главный собор, и на месте церкви Власия теперь стоит здание гостиницы. Собирались было сносить великолепный ансамбль Ильи Пророка. Пятиглавик в середине, 2 шатровые колокольни по сторонам, стоявший на площади напротив обкома и облисполкома. А кто-то из властей города сказал: «Пусть стоят». И теперь ярославцы и люди приезжие любуются вереницей храмов сплошь 17 века, стоящих по обеим берегам к отрасли, притока Волги, а в соседней Костроме снесли более 50 церквей, а также стены и башни Кремля, разрушили единственный в стране памятник простому крестьянину Ивану Сусанину, оставили только один – действительно неповторимой красоты храм XVII века Николы на Дебрях, и целиком сохранился стоящий вне города верх по Волге Ипатьевский монастырь. О гибели храма в Нижнем Новгороде и в Твери я уже рассказывал. Новая волна разрушений надвинулась уже после войны. В хрущевские времена сносили не вручную, а тракторами и бульдозерами. Много тогда погибло сельских церквей. В музее Коломенское можно увидеть самую малость, что спасено из погибших храмов. Это деревянная золоченая резьба трех-четырех царских врат. Это хитроумные часы с колоколен. Это разнообразное кузнечное церковное мастерство. А в Московском Донском монастыре, если войти внутрь и пройти мимо главного собора и пересечь кладбище, то у задней монастырской стены размещены печальные останки старины, по которым можно судить, какая же красота была погублена. Вот две огромные скульптурные композиции, единственное, что уцелело от храма Христа Спасителя. Левее белокаменные витиеватые оконные наличники – и кусок гульбища с белокаменными балясинками из церкви Успенья на Покровке XVII века, которая считалась чуть ли не красивейшей в Москве. Далее многоцветные изразцовые колонки оконных наличников собора Калязинского монастыря, три белокаменных фигурных наличника Сухаревой башни, разрушенной в 1934 году, а было наличников свыше 70. Кажется, собираются башню восстанавливать. Да разве можно осуществить такое? Никогда нынешним мастерам не достичь той тонкости, того искусства, с каким резали, долбили и выводили древние каменщики, те наличники, с помощью простого долота и молотка. Подобно древним иконописцам, они старались с великим усердием и молитвою. Всю душу вкладывали в те изделия, какие выходили из их умелых рук. А теперешние реставраторы сперва условятся, сколько им будут платить за каждый наличник, потом примутся вкалывать. Да, новую Сухареву башню воздвигать право не стоит».